Глава 13. Внутри черных дыр. Глава, в которой физики борются с уравнением Эйнштейна и пытаются понять, что скрыто внутри черных дыр. Путь в другую вселенную? Сингулярность с бесконечными приливными гравитационными силами? Конец пространства и времени и рождение квантовой пены? Сингулярности и другие вселенные. Что находится внутри черной дыры? Как узнать об этом и почему нас это вообще волнует? Никакой сигнал никогда не выйдет за пределы черной дыры, чтобы сообщить нам ответ. Ни один отважный исследователь, попавший внутрь черной дыры в поисках ответов на эти вопросы, никогда не сможет вернуться обратно или просто послать нам оттуда сообщение. Что бы ни содержалось в сердце черной дыры, никогда ничего не выйдет наружу и никак не сможет повлиять на нашу Вселенную. Но человеческое любопытство вряд ли удовлетворит такой ответ. Особенно, если у нас есть инструменты, способные прояснить ситуацию – законы физики. Джон Арчибальд Уиллер учил нас тому, насколько важно изучение внутренности черной дыры. В 1950-х годах он объявил, что исследование конечной стадии объекта, с которым произошло гравитационное схлопывание, является своего рода поиском священной чаши Грааля в теоретической физике, и что оно может помочь выяснить детали пламенного альянса между общей теорией относительности и квантовой механикой. Когда Джей Роберт Оппенгеймер стал настаивать на том, что конечное состояние спрятано от нас горизонтом событий, Уиллер не соглашался с ним, глава 6. Я подозреваю еще и потому, что он никак не хотел согласиться с тем, что возможность взглянуть на пламенный союз общей теории относительности и квантовой механики из-за горизонта событий навсегда утеряна. Но и после того, как Уиллер принял идею горизонта событий, он продолжал считать, что исследование сердцевины черной дыры является священным граалем, за которым стоит поохотиться. Пытаясь понять, как испаряются черные дыры, мы нащупали пути слияния квантовой механики с общей теорией относительности, глава 12. Точно так же, пытаясь исследовать ядро черной дыры, мы сможем подойти к полному их слиянию, то есть открыть законы квантовой гравитации. Возможно, в природе этого ядра таятся ключи к разгадке других тайн Вселенной. Уж очень похож большой хруст, в котором наша Вселенная может схлопнуться в точку в конце времен, на схлопывание звезды в ядро черной дыры. Поняв один процесс, мы, вероятно, сможем понять и другой. 35 лет физики гонялись за священным Граалем Уиллера, но результаты были весьма скромны. Мы до сих пор не знаем точно, что скрывается в сердце черной дыры, и попытки наши пока не привели к открытию законов квантовой гравитации. Но мы многое узнали. Что бы ни содержало внутри себя черная дыра, это что-то действительно самым тесным образом связано с законами квантовой гравитации. В этой главе описаны дальнейшие перипетии гонки за священным Граалем Уиллера и показано, куда завела эта гонка. Первую попытку ответить на вопрос, что находится внутри черной дыры, сделали Джей Роберт Оппенгеймер и Хартланд Снайдер в 1939 году в своем классическом расчете коллапса сферической звезды, глава 6. Хотя ответ по существу содержался в уравнениях, которые Оппенгеймер и Снайдер получили и опубликовали в своей работе, они предпочли не обсуждать полученные результаты. Может быть, они боялись, что это только усугубит полемику, разыгравшуюся в связи с их предсказанием о том, что сжимающаяся звезда сама себя отрежет от остальной Вселенной, сформирует черную дыру. Может быть, причиной был свойственный Оппенгеймеру научный консерватизм, его нежелание делать излишние предположения. Так или иначе, они промолчали. За них сказали их уравнения. Из уравнений следовало, что после возникновения горизонта событий вокруг черной дыры, сферическая звезда продолжает неуклонно сжиматься, стремясь к бесконечной плотности и нулевому объему, к пространственно-временной сингулярности. Сингулярность – это область, в которой, в соответствии с законами общей теории относительности, кривизна пространства-времени становится бесконечно большой, и само пространство-время перестает существовать. Поскольку кривизна пространства-времени характеризуется приливными силами гравитации, глава 2, сингулярность представляет собой также область бесконечно больших приливных сил гравитации, то есть область, где гравитация бесконечно вытягивает все объекты вдоль некоторого направления и бесконечно сжимает их вдоль другого. Можно вообразить, что существует много разных типов сингулярностей пространства-времени, каждая со своими особенностями приливного расширения и сжатия. С несколькими из них мы познакомимся в этой главе. Сингулярность, предсказанная в расчетах Оппенгеймера Снайдера, относится к достаточно простым. Ее силы приливной гравитации подобны земным, лунным или солнечным. То есть это те же самые силы, которые вызывают приливы и отливы земных океанов в резко 2.5. Сингулярность растягивает все объекты в радиальном направлении, по направлению к ней и от нее, и сжимает их в поперечном направлении. Представьте себе астронавта, падающего ногами вниз в черную дыру, которая описывается уравнениями Оппенгеймера и Снайдера. Чем больше черная дыра, тем дольше он сможет выжить. Поэтому, чтобы он жил как можно дольше, представим себе, что дыра относится к самым большим ядрам квазаров, глава 9, 10 миллиардов солнечных масс. В некоторый момент падающий астронавт пересекает горизонт событий и влетает в черную дыру. В этот момент до его смерти остается 20 часов, но он все еще слишком далек от сингулярности и не чувствует ее приливной гравитации. Астронавт падает все быстрее и быстрее, все ближе и ближе он подходит к сингулярности. При этом приливные силы гравитации становятся все сильнее и сильнее, и за одну секунду до сингулярности он начинает чувствовать, как вытягиваются его ноги и голова и сжимается туловище по бокам. Нижняя картинка на рисунке 13.1. Вначале это растяжение и сжатие не сильно беспокоят его, но продолжая нарастать, за несколько сотых долей секунды до сингулярности, средняя часть рисунка, становятся такими сильными, что кости и мягкие ткани человека не выдерживают. Его тело разрывается, и он погибает. В следующую сотую долю секунды растяжение и сжатие еще больше растут, и когда астронавт достигает сингулярности, они становятся бесконечно большими. Вначале его ноги, затем туловище, а потом голова бесконечно растягиваются, и в соответствии с законами общей теории относительности астронавт сливается с сингулярностью и становится ее частью. Астронавт не может пройти через сингулярность и выйти на другой ее стороне. Согласно общей теории относительности, у сингулярности нет другой стороны. Пространство и время по отдельности, а также пространственно-временные категории прекращают свое существование в сингулярности. Сингулярность – это острый край, похожий на край листа бумаги. Бумага кончается на краю, пространство-время кончается в сингулярности, но и сингулярность кончается. Муравей может доползти по бумаге до края и вернуться обратно, но ничего не может вернуться из сингулярности. Астронавты, частицы, волны – все, что попадает в нее, согласно законам общей теории относительности Эйнштейна, моментально уничтожается. Из рисунка 13.1 механизм разрушения не становится полностью понятным, поскольку рисунок игнорирует кривизну пространства. На самом деле, когда тело астронавта достигает сингулярности, оно растягивается до бесконечности и сплющивается до нулевого размера в поперечном направлении. Чрезвычайно большая кривизна пространства возле сингулярности приводит к тому, что тело астронавта становится бесконечно длинным, но при этом его голова не высовывается за горизонт событий. Голова и ноги втягиваются в сингулярность, но между ними бесконечность. Не только астронавт испытывает бесконечное растяжение и сжатие вблизи сингулярности. В соответствии с уравнениями Оппенгеймера-Снайдера, бесконечно растягиваются и сжимаются все формы материи, даже отдельные атомы, а также электроны, протоны и нейтроны, которые их составляют. Даже кварки, которые входят в состав протонов и нейтронов. Существует ли для астронавта какая-то возможность избежать этого бесконечного растяжения и сжатия? Нет, после того, как он пересекает горизонт событий, шансов у него не остается. В любом месте под горизонтом событий, согласно уравнениям Оппенгеймера-Снайдера, силы гравитации настолько сильны, пространство-время так сильно деформировано, что само время, время для всех, втекает в сингулярность. Поскольку астронавт, как и все остальные, неуклонно движется вперед во времени, он втягивается вместе с потоком времени в сингулярность. Неважно, что он делает, неважно, какую мощность развивают его ракетные двигатели, он не может избежать бесконечного растяжения и сжатия, которые поджидают его у сингулярности. Всякий раз, когда физики сталкиваются с тем, что их уравнения приводят к бесконечности, они начинают в них сомневаться. Мы полагаем, что в реальной Вселенной едва ли возможна настоящая бесконечность. Следовательно, почти всегда бесконечность есть признак ошибки. Бесконечное растяжение и сжатие в сингулярности не были исключением. Те немногие физики, которые были знакомы с работами Оппенгеймера и Снайдера, опубликованными в 1950-х годах и в начале 60-х, единодушно решили, что с уравнениями что-то не так. Но вскоре единодушие кончилось. Одна группа ученых под руководством Джона Уиллера пришла к тому мнению, что бесконечные растяжения и сжатия недвусмысленно свидетельствуют о том, что законы общей теории относительности не действуют внутри черных дыр в конечной точке эволюции звезд после их схлопывания. Уиллер настаивал на том, что законы квантовой механики должны препятствовать появлению бесконечных сил приливной гравитации. Но каким именно образом? Чтобы ответить на этот вопрос, считал Уиллер, необходимо объединить законы квантовой механики с законами приливной гравитации, то есть с эйнштейновскими общерелятивистскими законами в искривленном пространстве времени. Детище этого слияния, законы квантовой гравитации, и будут управлять сингулярностью, провозгласил Уиллер. Эти новые законы сотворят новые физические явления внутри черной дыры, явления, с которыми мы никогда не сталкивались прежде. Вторая группа ученых под руководством Исаака Марковича Халатникова и Евгения Михайловича Лившица, сотрудники Московской научно-исследовательской группы Льва Ландау, увидела в бесконечном растяжении и сжатии предупреждение, что идеализированной модели схлопывающейся звезды Оппенгеймера и Снайдера нельзя доверять. Вспомним, что Оппенгеймер и Снайдер положили основным условием в своих расчетах, что звезда должна быть идеально сферической и не вращающейся, что она имеет однородную плотность и нулевое давление, что у нее нет ударных волн, она не выбрасывает материю и не испускает никакого излучения. Рисунок 13.2. Халатников и Лившиц предположили, что сингулярность возникает вследствие сделанной идеализации. Реальная звезда отличается незначительными, случайными деформациями, неоднородностями формы, скорости, плотности и давления, которые при ее коллапсе увеличиваются и останавливают коллапс до образования сингулярности. Халатников с Лившицем также утверждали, что случайные деформации не дадут развиться схлопыванию в большом хрусте и таким образом спасут от сингулярности всю нашу Вселенную. Халатников и Лившиц пришли к этим выводам в 1961 году, когда начали исследовать с точки зрения законов Эйнштейна проблему устойчивости сингулярности относительно малых возмущений. Другими словами, они поставили по отношению к сингулярностям тот же вопрос, что мы поставили в главе 7 по отношению к черным дырам. Если, решая уравнение поля Эйнштейна, слегка изменить, случайным образом, форму схлопывающейся звезды или Вселенной, а также ее скорость, плотность и давление составляющего ее вещества, и при этом наделить вещество малым случайным гравитационным излучением, то как эти изменения, возмущения, повлияют на конечный результат коллапса? На горизонт событий черной дыры, как мы видели в главе 7, возмущения не повлияют. Возмущенная, коллапсирующая звезда также формирует горизонт событий, и хотя вначале он деформирован, все его деформации быстро исчезнут и останется черная дыра без волос. Другими словами, горизонт событий устойчив по отношению к малым возмущениям. Что касается сингулярности в центре черной дыры или в момент большого хруста Вселенной, то из расчетов Халатникова и Лившица следовало, что при схлопывании малые случайные возмущения должны расти, по сути дела, они становятся настолько большими, что сингулярность вообще не сможет образоваться. Предположительно, с уверенностью этого сказать нельзя, возмущения остановят схлопывание, взрыв, направленный внутрь, и превратят его во взрыв, направленный вовне. Как возмущения могут изменить направление взрыва? Расчеты Халатникова-Лившица не касаются физического механизма происходящего процесса. Однако некоторые предположения о нем можно сделать, исходя из законов гравитации Ньютона, с которыми проще работать, чем с законами Эйнштейна. Например, смотрите рисунок 13.3. Если силы гравитации в коллапсирующей звезде достаточно слабы, так что можно воспользоваться законами Ньютона, и если можно пренебречь давлением звезды, тогда вследствие малых возмущений атомы со всех сторон будут смещаться по направлению к центру звезды. Большая часть атомов не попадет точно в центр, и они начнут удаляться от центра, в результате чего коллапс сменится взрывом. Хотя внутри черной дыры ньютоновские законы гравитации применить нельзя, представлялось возможным, что в результате действия некоторых механизмов, аналогичных рассмотренному выше, схлопывание может превратиться во взрыв. Я начал работать в составе научно-исследовательской группы Джона Уиллера в 1962 году на выпускном курсе. Незадолго до этого Халатников и Лившиц опубликовали свои расчеты, а Лившиц вместе с Ландау издали знаменитую книгу «Теория поля», которая содержала вывод об отсутствии сингулярности. Я помню, как Уиллер поставил перед нами задачу проверить эти расчеты. Он утверждал, что если они верны, выводы трудно будет переоценить. Однако расчеты были очень сложными и длинными, а опубликованных данных явно не хватало, чтобы мы могли полностью их проверить. К тому же Халатников и Лившиц находились в Советском Союзе за железным занавесом, и мы не могли сесть рядом с ними и обсудить все детали. Тем не менее, мы постепенно начали считать, что коллапсирующая Вселенная по достижении некоторого очень малого размера может, как упругая пружина, разжаться и начать очередное расширение в новом большом взрыве. Также и коллапсирующая звезда после провала под горизонт событий может начать разжиматься и взорваться. Чем может закончиться такой взрыв? Очевидно, звезда не может вновь появиться из-под горизонта событий. Законы гравитации Эйнштейна запрещают чему бы то ни было, за исключением виртуальных частиц, вылететь из-под горизонта. Однако оставалась еще одна возможность. Звезда может взорваться в другой области нашей Вселенной или даже в другой Вселенной. На рисунке 13.4 показан коллапс звезды и пришедший ему на смену взрыв. Каждая диаграмма на этом рисунке изображает искривленное пространство в нашей Вселенной, а также в другой Вселенной, в виде двумерных поверхностей, находящихся в гиперпространстве более высокой размерности. Отметим, что гиперпространство – это плод воображения физиков. Мы, люди, обречены жить всегда в нашей собственной Вселенной или в другой Вселенной, если сможем туда выбраться. Мы никогда не сможем выбраться в окружающее гиперпространство или получить оттуда какие-либо сигналы. Гиперпространство нужно нам только как вспомогательное средство для визуализации кривизны пространства вокруг звезды, коллапсирующей в черную дыру, и для визуализации процесса коллапса звезды в нашей Вселенной и последующего ее взрыва в другой Вселенной. Две Вселенные на рисунке 13.4 подобны двум островам в океане, а гиперпространство – омывающий их океан. Острова не соединяются между собой сушей. Точно так же Вселенные не соединены друг с другом пространством. На диаграммах рисунка 13.4 изображена последовательная эволюция звезды. Звезда начинает коллапсировать в нашей Вселенной. Она превращается в черную дыру. Вокруг черной дыры образуется горизонт событий, и коллапс продолжается. Б. Вещество в звезде сжимается настолько, что пространство вокруг нее искривляется и замыкается, образуя маленькую закрытую Вселенную, напоминающую воздушный шар. В. Г. Эта новая маленькая Вселенная отпочковывается от нашей Вселенной и начинает передвигаться самостоятельно в гиперпространстве. Нечто похожее может произойти и на острове в океане, если туземцы построят лодку и захотят отправиться в плавание по океану. Отпочковавшаяся Вселенная со звездой внутри движется от нашей большой Вселенной к другой большой Вселенной, ГД, как лодка плывет от одного острова к другому. Маленькая Вселенная достигает другой большой Вселенной, Е, как лодка, которая пристает к берегу другого острова, расширяется и извергает из себя звезду. Наконец, звезда взрывается в другой Вселенной, ЖЗ. Я понимаю, что все это звучит как чистая научная фантастика. В свое время черные дыры явились прямым следствием решения Шварцшильда, полученного для уравнения поля Эйнштейна, глава 3. Точно так же предложенный сценарий эволюции – непосредственный вывод из другого решения уравнения Эйнштейна. Решение, найденного Гансом Райснером и Гуннаром Нордстремом в 1916-18 годах, но не понятого ими до конца. В 1960 году ученики Уиллера, Дитер Брилл и Джон Грейвс, раскрыли физический смысл решения Райснера-Нордстрема. Вскоре стало ясно, что это решение с небольшими изменениями можно применить для описания коллапсирующей и взрывающейся звезды, рисунок 13.4. Такая звезда отличается от звезды Оппенгеймера-Снайдера только одним существенным моментом. Она электрически заряжена, и при ее сжатии формируется сильное электрическое поле, которое некоторым образом причастно взрыву, происходящему со звездой в другой вселенной. Подведем итог. В 1964 году конечные стадии эволюции звезды, которая в результате схлопывания превращается в черную дыру, выглядели следующим образом. Во многом благодаря стараниям Уиллера, который считал эти исследования основным делом своей жизни. Первое. Известно решение уравнения Эйнштейна, предложенное Оппенгеймером и Снайдером для звезды идеальной формы, в том числе для идеальной сферы. Из этого решения следует, что в центре черной дыры возникает сингулярность с бесконечно большими приливными силами гравитации. Эта сингулярность захватывает, разрушает и проглатывает абсолютно все, что попадает в черную дыру. Второе. Известно также другое решение уравнения Эйнштейна, частный случай решения Райснера-Нордстрема, для звезды, имеющей не вполне идеальную форму или сферическую форму, но при этом еще электрический заряд. Глубоко внутри черной дыры такая звезда отпочковывается от нашей Вселенной, прикрепляется к другой Вселенной или к отдаленной области нашей собственной Вселенной, и там взрывается. Третье. Было далеко не ясно, какое из этих двух решений, а возможно ни то, ни другое, устойчиво по отношению к малым случайным возмущениям и, следовательно, может иметь место в реальной Вселенной. Четвертое. В то же время Халатников и Лившиц утверждали, что сингулярности всегда неустойчивы по отношению к малым возмущениям, и поэтому они никогда не возникают. Следовательно, сингулярность Оппенгеймера-Снайдера никогда не может возникнуть в нашей реальной Вселенной. Пятое. По поводу этого утверждения Халатникова и Лившица среди физиков существовал некий скептицизм, по крайней мере в Принстоне. Возможно, он был отчасти вызван желанием Уиллера, чтобы эти сингулярности существовали в природе, ибо они могли стать вожделенным местом для слияния общей теории относительности и квантовой механики. 1964 год стал переломным моментом. В этом году Роджер Пенроуз революционизировал математические инструменты, которыми мы с тех пор пользуемся для анализа свойств пространства-времени. Его революция была настолько важной и оказала настолько сильное влияние на поиск священного Грааля Уиллера, что я отвлекусь от основного повествования и уделю несколько страниц в книге рассказу о Пенроузе и его революции. Революция Пенроуза. Роджер Пенроуз вырос в семье медиков в Британии. Его мать была врачом, отец – знаменитым профессором генетики человека в Лондонском университетском колледже. Родители Роджера хотели, чтобы, по крайней мере, кто-нибудь один из четверых детей пошел по их следам и занялся медицинской карьерой. Старший брат Роджера, Оливер, совершенно не оправдал их надежд. С самого раннего возраста он намеревался заниматься физикой и на самом деле стал одним из ведущих специалистов в мире по статистической физике в области излучения статистических свойств большого числа взаимодействующих атомов. Младший брат Роджера, Джонатан, тоже не собирался становиться врачом. Единственное, чем он хотел заниматься – игрой в шахматы. Позже он стал чемпионом Британии по шахматам и оставался им 7 лет подряд. Младшая сестра, Ширли, была еще слишком молода, когда Роджер выбирал себе карьеру и не показывала склонности ни к какому конкретному занятию. Впоследствии именно она стала врачом и порадовала своих родителей. Становится понятно, почему именно на Роджера родители возлагали основные надежды. Когда Роджеру было 16 лет, он вместе с другими учениками класса прошел собеседование у директора школы. Нужно было решать, какие предметы выбрать в качестве основных на последние 2 года перед тем, как поступать в колледж. «Я люблю математику, химию и биологию», – сказал он директору. «Невозможно. Нельзя соединить биологию с математикой. Либо то, либо другое», – заявил директор. Роджеру была более дорога математика. «Хорошо, я займусь математикой, химией и физикой», – сказал он. Когда Роджер пришел в тот вечер домой, его родители были в ярости. Они обвинили сына в том, что он связался с плохой компанией. Биология совершенно необходима для медицины. Как он мог от нее отказаться? Через 2 года Роджер решил, чем он будет заниматься в колледже. Роджер вспоминает, как он сказал, что хочет поехать в Лондон, поступить в университетский колледж и получить степень по математике. «Мой отец был против. Математика, – утверждал он, – хороша для тех, кто больше ничего не умеет делать, но карьеры из нее не сделаешь». Роджер настаивал на своем, и отец добился, чтобы его протестировал один из преподавателей математики, работавший в колледже. Математик пригласил юношу на собеседование и предупредил его, что, скорее всего, он решит лишь 1 или 2 из предложенных задач. Собеседование должно было продолжаться целый день. Когда же Роджер за несколько часов правильно решил все 12 задач, отец сдался. Так Роджер занялся математикой. Вначале он не собирался применять математический аппарат к физике. Его интересовала чистая математика. Но потом все изменилось. Соблазн начался в 1952 году, когда Роджер, тогда студент 4-го курса Лондонского университетского колледжа, прослушал курс радиолекций по космологии, который читал Фрейд Хойл. Лекции пленили его и побудили обратить внимание на физику, но вместе с тем немного смутили. Кое-что из того, о чем говорил Хойл, просто не могло иметь смысла. Старший брат Роджера, Оливер, изучал физику. Роджер решил навестить своего брата, к которому надо было ехать в Кембридж на поезде. В конце того же дня, за обедом в Кингсвудском ресторане, Роджер обнаружил, что один из коллег Оливера, Деннис Сиама, занимается теорией стационарной вселенной Бонди Голда Хойла. Замечательно! Возможно, Сиама поможет Роджеру разрешить его сомнения. Хойл говорит, что в согласии со стационарной теорией удаленные галактики не будут видны в расширяющейся Вселенной. Они выйдут за пределы наблюдаемой части нашей Вселенной. Я не понимаю, как это может произойти. Роджер вынул ручку и стал рисовать на салфетке пространственно-временную диаграмму. Из этой диаграммы следует, что удаляющаяся галактика будет тускнеть и краснеть, но все-таки не исчезнет совершенно. Что в моих рассуждениях неправильно? Сиама был поражен. Он никогда прежде не пользовался пространственно-временными диаграммами в таких рода рассуждениях. Пенроуз оказался прав, а Хойл, очевидно, ошибался. И что более важно, младший брат Оливера был феноменально способен. После этого случая Деннис Сиама начал заниматься с Роджером Пенроузом по специальной программе, которую он впоследствии использует в занятиях со всеми студентами в 1960-х годах – Стивеном Хокингом, Джорджем Эллисом, Брэндоном Картером, Мартином Рисом и другими. Смотрите главу 7. Он вовлекал Пенроуза в длительные дискуссии, проводил с ним многочасовые занятия по животрепещущим проблемам физики. Сиама знал все обо всем, что происходило в физике. Он заразил Пенроуза своим энтузиазмом и возбудил в нем интерес к этой науке. Вскоре Роджер был полностью увлечен. Впоследствии он защитит докторскую диссертацию по математике, но отныне именно стремление понять Вселенную будет руководить его исследованиями. Следующие несколько десятков лет он проведет, отдавая дань увлечению математике и физике одновременно. Новые идеи часто посещают нас в самые неподходящие моменты, когда мы их меньше всего ожидаем. Нам кажется, они возникают в нашем подсознании, а подсознательная работа эффективнее всего совершается, когда сознание не очень активно. Примером тому может служить открытие, сделанное Хокингом в 1970 году в процессе его подготовки ко сну, когда он понял, что площадь поверхности горизонта событий черной дыры всегда возрастает, глава 12. Другой пример – открытие, сделанное Роджером Пенроузом и изменившее наше понимание процессов, происходящих внутри черной дыры. Однажды поздней осенью 1964 года Пенроуз, в то время бывший профессором Биркбекского колледжа в Лондоне, направлялся со своим другом Ивором Робинсоном на работу. За год до этого были открыты квазары, и астрономы пытались доказать, что источником их энергии является схлопывание звезд, глава 9. Весь этот год Пенроуз решал проблему, может ли коллапс реальных, случайно деформированных звезд привести к возникновению сингулярностей. Пенроуз шел и разговаривал с Робинсоном, а его подсознание работало над объединением разрозненных элементов мозаики, элементов, с которыми его сознательный разум безуспешно боролся на протяжении долгих часов. Пенроуз вспоминает: «Мы прервали наш разговор, когда переходили дорогу, и возобновили его, ступив на противоположный тротуар. За эти несколько мгновений мне в голову пришла идея, но вновь начатая беседа стерла ее из моей памяти. Робинсон ушел, а я вернулся к себе в кабинет. Странное чувство ликования охватило меня, но я не мог докопаться до его причины. Я начал перебирать в уме события дня в попытке восстановить, что явилось причиной радостного возбуждения. Среди прочих мыслей я, наконец, наткнулся на ту, что посетила меня во время перехода улицы. Идея действительно была великолепна. Она была оригинальным дополнением к теории относительности. В последующие несколько недель Пенроуз тщательно обдумывал ее. Крутил и так, и сяк, прорабатывал детали, стараясь сделать ее как можно более конкретной и математически точной. Отточив идею, он написал краткую статью в журнал Physical Review Letters, в которой рассмотрел возникновение сингулярностей в результате звездного коллапса и доказал математическую теорему. Приблизительно теорема Пенроуза звучит следующим образом. Предположим, что какая-то звезда, она может быть любого вида, коллапсирует так, что силы гравитации становятся очень большими, и вокруг нее формируется видимый горизонт событий. Это значит, что все испускаемые звездой световые лучи будут затягиваться обратно ее сильным полем гравитации, врезка 12.1. После этого уже ничто не сможет препятствовать росту гравитации и образованию сингулярности. Следовательно, поскольку любая черная дыра обязательно имеет видимый горизонт событий, каждая черная дыра должна содержать внутри себя сингулярность. Наиболее удивительной особенностью теоремы сингулярности был ее всеохватывающий характер. Она имела отношение не только к коллапсу идеализированных звезд со специфическими идеальными свойствами, в частности, совершенно сферических по форме звезд или звезд, вовсе не имеющих давления. Ее также можно было применять не только к звездам с малыми первоначальными случайными флуктуациями. Теорема оказалась применимой к любой звезде в стадии схлопывания, то есть ко всем реальным коллапсирующим звездам в нашей реальной Вселенной. Сила теоремы сингулярности Пенроуза заключалась в новом математическом аппарате, который он применил для ее доказательства. Никогда прежде физики не использовали в своих расчетах по общей теории относительности такой математический аппарат, как топологию искривленного пространства-времени. Топология – это область математики, качественно описывающая, как различные объекты соединяются друг с другом или сами с собой. Например, кофейная чашка и пончик с дыркой имеют одинаковую топологию. Если допустить, что оба эти предмета сделаны из одинакового теста, то мы можем гладким и непрерывным образом трансформировать один в другой, не разрывая, то есть не нарушая никаких связей. Рисунок 13.5а. Наоборот, топология сферы отличается от топологии пончика. Чтобы превратить сферу в пончик, мы должны проделать в ней дырку и изменить внутреннюю связность ее частей. Рисунок 13.5b. Топология имеет дело только со связями. Она не касается формы, размера и кривизны. Например, пончик и кофейная чашка имеют различную форму и кривизну, но у них одинаковая топология. До появления теоремы сингулярности Пенроуза физики игнорировали топологию. Считалось, что наиболее важную роль в общей теории относительности играет кривизна пространства-времени, а топология не связана с кривизной. На самом деле теорема Пенроуза касалась только топологии. В ней ничего не говорилось о кривизне сингулярности, то есть не затрагивалась детальная структура приливных сил гравитации. В теореме говорилось о том, что где-то внутри черной дыры Пространство-время кончается, и все, что достигает этого конца, разрушается. Кривизна отвечает за то, как происходит это разрушение. А топология отвечает за то, что это разрушение в принципе происходит и что пространству времени в принципе приходит конец. До теоремы Пенроуза мы, физики, рассматривали проблему сингулярности только с точки зрения кривизны. Мы не задавались вопросами типа «существует ли конец пространства времени?», «существует ли край, за которым пространства времени уже нет?» Рисунок 13.5а. Или «какие области пространства времени могут посылать сигналы друг другу, а какие нет?» Рисунок 13.5г. Однако общая теория относительности самым непосредственным образом связана с вопросами топологии. Первый из этих топологических вопросов очень важен для понимания сингулярностей. Второй имеет непосредственное отношение к возникновению и существованию черных дыр, а также к космологии, к широкомасштабной структуре и эволюции Вселенной. Эти топологические вопросы оказались такими важными, а математический аппарат топологии настолько мощным, что фактически Пенроуз совершил революцию в наших исследованиях, познакомив нас с топологией. Отталкиваясь от этих весьма продуктивных идей, Пенроуз, Хокинг, Роберт Герах, Джордж Эллис и другие физики создали в середине и в конце 60-х годов мощный математический аппарат общей теории относительности, основанный на топологических и геометрических методах. Это так называемые глобальные методы. Хокинг и Пенроуз в 1970 году доказали на основе этих методов, не пользуясь никакими идеализациями, что в начале Большого Взрыва и всеобщего расширения наша Вселенная должна была иметь пространственно-временную сингулярность. И если она когда-нибудь будет коллапсировать, то в Большом Хрусте тоже должна появиться сингулярность. Кроме того, Хокинг в 1970 году на основе этих глобальных методов ввел понятие абсолютного горизонта событий черной дыры и доказал, что поверхностная площадь абсолютного горизонта всегда возрастает. Глава 12. Давайте теперь вернемся в 1965 год. Назревала дискуссия. Исаак Халатников и Евгений Лившиц в Москве доказали, как они думали, что при коллапсе реальной звезды со случайными внутренними деформациями сингулярность в центре черной дыры не может возникнуть. В то же время Роджер Пенроуз в Англии доказал, что каждая черная дыра должна иметь сингулярность в центре. Конференц-зал на 250 мест был переполнен. Исаак Халатников приготовился к выступлению. Был теплый летний день, ведущие специалисты в мире по теории относительности собрались на третью международную конференцию по общей теории относительности и гравитации, проходившую в Лондоне в 1965 году. В первый раз Халатников и Лившиц получили возможность выступить перед таким широким сообществом ученых и рассказать о своей работе, в которой они пришли к выводу об отсутствии сингулярности в черной дыре. На протяжении нескольких десятков лет между смертью Сталина и эрой Горбачева советские ученые время от времени получали разрешение на выезд за пределы железного занавеса. В конце 50-х годов Лившиц практически не был стеснен в своих передвижениях, хотя и был евреем, но в то время, о котором идет речь, он находился в черном списке, и это продолжалось до 1976 года. Что касается Халатникова, то против него было два довода. Он был еврей, и он никогда не выезжал прежде из страны. Получить разрешение на первый выезд было особенно тяжело. Однако телефонный звонок вице-президента Академии наук Николая Николаевича Семенова в ЦК КПСС помог Халатникову получить разрешение на поездку в Лондон. Халатников выступал с микрофоном в переполненном лондонском конференц-зале. Он исписал уравнениями доску на всем протяжении зала шириной 50 футов. Доказательство Халатникова не было основано на топологических методах. Это были стандартные, добротные уравнения анализа кривизны пространства-времени, которыми физики пользовались вот уже несколько десятков лет. Ученый математически показал, что при схлопывании звезды случайные возмущения должны нарастать. Он сделал вывод, что если при схлопывании звезды образуется сингулярность, то она будет характеризоваться совершенно случайными деформациями кривизны пространства-времени. Далее Халатников рассказал, как они с Лившицем искали среди всех типов сингулярностей, разрешенных законами общей теории относительности, сингулярность, характеризующуюся совершенно случайными деформациями кривизны. Он рассматривал сингулярности одну за другой, проводил их классификацию и подробно описывал их свойства. Среди этих сингулярностей ни одна не имела совершенно случайных деформаций. Поэтому Халатников сделал вывод в конце своего 40-минутного доклада, что при коллапсе звезды со случайными возмущениями не может возникнуть сингулярность. Возмущения спасают звезду от разрушения. Когда стихли аплодисменты, Чарльз Мизнер, один из наиболее способных учеников Уиллера, вскочил и начал активно возражать. Взволнованно и энергично, говоря по-английски очень быстро, Мизнер изложил теорему, доказанную Пенроузом несколькими месяцами ранее. Если теорема Пенроуза верна, Халатников с Лившицем ошибаются. Представители советской делегации были сконфужены и даже рассержены. Они не могли понять слишком быструю речь Мизнера. К тому же теорема Пенроуза была построена на топологических инструментах, незнакомых специалистам по общей теории относительности, поэтому советские ученые отнеслись к ней с подозрением. С другой стороны, анализ Халатникова-Лившица был основан на испытанных методах, что позволяло им утверждать, что Пенроуз, возможно, ошибается. В течение последующих нескольких лет специалисты по общей теории относительности как на Западе, так и на Востоке тщательно проверяли рассуждения Пенроуза с одной стороны и Халатникова-Лившица с другой. На первый взгляд и те, и другие расчеты выглядели довольно подозрительно, и в тех, и в других были опасные потенциальные изъяны. Но по мере того, как специалисты все более подробно знакомились с топологическими методами Пенроуза, они все более и более убеждались в том, что прав именно он. В сентябре 1969 года, когда я по приглашению Зельдовича работал в Москве, ко мне пришел Евгений Лившиц и принес рукопись статьи, только что написанной им в соавторстве с Халатниковым. «Пожалуйста, Кип, отвези эту статью в Америку и пошли в редакцию Physical Review Letters», – попросил он. Далее он объяснил, что любая статья, написанная в СССР, независимо от ее содержания, считается секретной, пока ее не рассекретят, а рассекречивание занимает не меньше 3 месяцев. Законы советской системы разрешали мне, как и любому другому иностранному ученому, ознакомиться с рукописью во время нашего пребывания в Москве. Но рукопись не могла покинуть пределы страны до ее досмотра цензорами. Статья, однако, была слишком ценной и срочной, и задержка ее была крайне нежелательна. Лившиц объяснил мне, что в ней содержалась их капитуляция, признание их ошибки. Пенроуз был прав, а они ошибались. В 1961 году они не смогли найти среди решений уравнения поля Эйнштейна то, которое содержало сингулярность с совершенно случайными деформациями. Но теперь, после появления теоремы Пенроуза, Халатников, Лившиц и бывший тогда дипломником Белинский смогли обнаружить это решение. Эта новая сингулярность, предположили ученые, завершает коллапс случайно деформированных звезд. Ею может также однажды закончиться расширение нашей Вселенной в конце Большого Хруста. Сейчас, в 1993 году, я думаю, что они действительно могут быть правы. К этой точке зрения и к природе сингулярности БХЛ Белинского, Халатникова, Лившица я вернусь в конце этой главы. Физику-теоретику очень непросто признать, что в опубликованной им статье содержится крупная ошибка. Это удар по самолюбию. Кому-кому, а мне это известно. В 1966 году я неверно рассчитал пульсации белых карликов, и спустя 2 года из-за моего неправильного вывода астрономы стали считать, что вновь открытые пульсары могут быть пульсирующими белыми карликами. Когда моя ошибка была найдена, сообщение о ней появилось даже в британском журнале Nature от имени редакции. Это была горькая пилюля. Подобные ошибки неприятны для всех. Для советских физиков они были неприятны вдвойне. Положение ученого в Советском Союзе было таково, что из-за малейшей оплошности ему могли запретить поездки за рубеж, не говоря уже о выборах в Академию наук, А лишиться возможности увеличить свою зарплату почти в два раза и получить личную машину с шофером никому не хотелось. Поэтому для советских ученых соблазн спрятать и сгладить свои ошибки был сильнее, чем для западных. Вот почему призыв о помощи со стороны Лившица произвел на меня сильное впечатление. Он хотел, чтобы истина восторжествовала как можно скорее. В статье прямо признавалась ошибка, а также было сказано, что в будущее издание «Теории поля» – учебник Ландау и Лившица по теории относительности – будут внесены изменения и будет исключена фраза о том, что при коллапсе звезды не образуется сингулярность. Я привез рукопись в Америку, спрятав ее среди своих личных бумаг. Статью опубликовали. Это событие прошло незамеченным для советских властей. Почему именно британский физик Пенроуз, не американский, не французский и не советский, начал применять топологические методы в исследованиях по общей теории относительности? И почему в 60-х годах эти методы начали интенсивно и успешно внедряться другими британскими специалистами по теории относительности, в то время как американские, французские, советские и ученые из других стран не спешили их использовать? Я полагаю, причина кроется в стиле обучения британских студентов, будущих физиков-теоретиков. Они слушают специальные курсы по математике во время учебы, затем учатся в аспирантуре на отделениях прикладной математики или прикладной математики и теоретической физики. С другой стороны, в Америке будущие физики-теоретики во время учебы в университете слушают специальные курсы по физике, а во время аспирантуры обучаются на отделениях физики. Поэтому молодые британские физики-теоретики очень хорошо подкованы в специальных математических дисциплинах, которые редко применяются в физике, но могут не понимать физических тонкостей поведения молекул, атомов и атомных ядер. Наоборот, молодые американские физики-теоретики не стремятся узнать математику глубже, чем это нужно для освоения ими курса физики, но имеют профессиональные знания о молекулах, атомах и ядрах. В основном мы обязаны такому положению дел тем, что американцы со времени Второй мировой войны доминировали в области теоретической физики и навязали мировому сообществу физиков наш скандально низкий профессионализм в области математики. Большинство из нас оперирует математическим аппаратом 50-летней давности и не способно обращаться с современными математиками на их уровне. Из-за нашего слабого владения математикой мы, американцы, не смогли по достоинству оценить и начать использовать топологические методы, введенные Пенроузом. Математическое образование, которое получают французские физики-теоретики, еще лучше, чем в Британии. Но в 60-х и 70-х годах французские специалисты по теории относительности были чересчур увлечены математической стороной вопроса. Совершенствование математического аппарата подавляло их физическую интуицию, и они не смогли внести большого вклада в теорию коллапса звезд и теорию черных дыр. Хотя французские математики хорошо знали топологию, но стремление к совершенству тормозило их исследования, и они не могли соревноваться с британскими учеными. Они даже и не пытались, их внимание было отвлечено другими вещами. Уровень советской теоретической физики в 30-х-60-х годах определялся в основном работами Льва Давидовича Ландау, который также оказывал сопротивление внедрению топологических методов. Ландау начинал свою деятельность как физик-теоретик в Западной Европе, глава 5. Вернувшись в СССР в 1930-х годах, он ввел для студентов, изучающих теоретическую физику, ряд экзаменов по основным разделам математики и теоретической физики, так называемый теоретический минимум. Теоретический минимум обязаны были сдавать все молодые ученые, которые хотели попасть в его научно-исследовательскую группу. В принципе, любой человек, независимо от его образования, мог прийти с улицы и попытаться сдать эти экзамены, но сдавали их немногие. За 29 лет существования практики сдачи теоретического минимума с 1933 по 1962 год его сдали только 43 человека. Большинство из этих 43 стали знамениты, сделав значительные открытия в физике. Теоретический минимум Ландау включал задачи из трех областей математики, знание которых, по мнению Ландау, было необходимо для успешных занятий теоретической физикой. Топологии среди них не было. Интегральное исчисление, теория комплексных переменных, качественная теория дифференциальных уравнений, теория групп и дифференциальная геометрия. Эти разделы математики почитались важными и могли пригодиться физику в его работе. Топология важной не считалась. Ландау ничего не имел против топологии, он попросту ее игнорировал и считал, что она не имеет никакого отношения к физике. С легкой руки Ландау такое отношение к топологии распространилось среди большинства советских физиков-теоретиков и стало нормой в 1940-60-х годах. Эту точку зрения стали разделять и физики-теоретики во всем мире, особенно те, кто был знаком с серией учебников Ландау и Лившица «Курс теоретической физики». Эти книги стали самыми знаменитыми учебниками по физике в 20-м столетии, но, как и в теоретическом минимуме Ландау, топология в них игнорировалась. Интересно, что задолго до того, как Пенроуз сформулировал свою теорему, два советских математика из Ленинграда, Александр Данилович Александров и Револьт Иванович Пименов, пытались воспользоваться топологическими методами в своих исследованиях по общей теории относительности. В 1950-59 годах Александров пользовался топологией при изучении причинно-следственных связей в пространстве-времени, а именно при исследовании связи между областями пространства-времени и выяснении условий, при которых эти связи могут быть установлены. Подобный топологический анализ мог оказаться очень важным в теории черных дыр. Александров создал в топологии довольно мощный и красивый математический аппарат, разработку которого впоследствии продолжил его молодой коллега Пименов. К сожалению, их метод не был применен в исследованиях по общей теории относительности. Александров и Пименов практически не имели связей среди физиков, которые специализировались в теории гравитации и могли бы оценить важность их расчетов. Никто не посоветовал Александрову и Пименову исследовать сингулярность Большого взрыва или гравитационный коллапс звезд с помощью топологических методов. Физики, которые могли бы это сделать, работали в 600 километрах к юго-востоку от Ленинграда, в Москве, и понятия не имели о топологии и топологах. Расчеты Александрова-Пименова оказались невостребованными. Возможно, отчасти это было связано с тем, что сама судьба не благоприятствовала им в научных исследованиях. Александров стал ректором Ленинградского университета, и у него просто не было времени заниматься наукой. Пименов в 1957 году был арестован за участие в антисоветской группе и заключен в тюрьму на 6 лет. Через 7 лет после освобождения его снова арестовали и сослали на 5 лет в республику Коми, в лагерь, находящийся в 1200 километрах к востоку от Ленинграда. Я никогда не встречался ни с Пименовым, ни с Александровым. Но судьба Пименова продолжала будоражить ленинградских ученых спустя год после его второго ареста в 1971 году, когда мне довелось побывать в Ленинграде. Пименов считал советское правительство коррумпированным и, подобно многим молодым людям в Америке во время войны во Вьетнаме, избрал путь гражданского неповиновения. В Америке это означало отказ от призыва на воинскую службу. Пименов участвовал в распространении самиздата, запрещенной литературы. Пименов получал от друзей запрещенную рукопись, делал несколько копий под копирку и затем раздавал эти копии дальше. Получившие их люди повторяли процесс. Пименов был арестован, осужден и приговорен к 5 годам ссылки в республике Коми, где работал дровосеком и электриком на лесопилке. Впоследствии он стал заведующим кафедрой математики в той же республике Коми в филиале Академии наук СССР. Получив возможность заниматься математикой, Пименов продолжил исследование пространства-времени топологическими методами. К тому времени топология стала основным инструментом гравитационных исследований физиков, но Пименов оставался изолированным от ведущих физиков всей страны. Его работы не получили должного признания. В отличие от Александрова и Пименова, Роджер Пенроуз одной ногой стоял среди математиков, а другой – среди физиков. Это и послужило основой его успеха. Наилучшие предположения. Может создаться впечатление, что благодаря теореме сингулярности Пенроуза раз и навсегда выяснилось, что находится внутри черной дыры. На самом деле это не так. Возник целый ряд новых вопросов, которые физики пытаются решить с переменным успехом, начиная с середины 60-х годов. Сейчас, в 1993 году, мы можем сформулировать эти вопросы и ответить на них так. Назовем это нашими предположениями. Первое. Обязательно сингулярность поглощает все, что попадает в черную дыру. Видимо, да, однако окончательной уверенности нет. Существует ли проход через черную дыру в другую вселенную или в другую часть нашей вселенной? Скорее всего, нет, но абсолютной уверенности в этом нет. Третье. Какова судьба всего того, что попадает в сингулярность? Мы думаем, что падающие внутрь молодой черной дыры предметы разрываются на части силами приливной гравитации еще до того, как начнут действовать законы квантовой гравитации. Но падающие внутрь старой черной дыры предметы могут остаться невредимыми и испытать на себе действие законов квантовой гравитации. Давайте остановимся на этих проблемах более подробно. Вспомним, что Оппенгеймер и Снайдер в свое время дали ясные и недвусмысленные ответы на эти три вопроса. Если черная дыра возникает в результате коллапса идеализированной сферической звезды, то первое. Все, что падает в дыру, поглощается сингулярностью. Второе. Ничто не проникает в другую вселенную или в другую часть нашей вселенной. Третье. При приближении к сингулярности все предметы бесконечно растягиваются в радиальном направлении, сжимаются в поперечном направлении, рисунок 13.1 вверху, и, наконец, разрушаются. Такие ответы оказались полезными с педагогической точки зрения. Они явились стимулом для проведения более точных расчетов, помогающих глубже понять природу коллапса. В частности, Халатников и Лившиц показали, что ответ Оппенгеймера-Снайдера неприменим к реальной вселенной, в которой мы живем, так как случайные деформации, происходящие во всех реальных звездах, полностью изменяют внутренности черной дыры. Решение Оппенгеймера-Снайдера, описывающее черную дыру внутри, неустойчиво по отношению к малым возмущениям. Райснер и Нордстрем дали другое решение уравнения поля Эйнштейна, из которого также ясно и недвусмысленно следовало, что если черная дыра возникла в результате коллапса сферической электрически заряженной звезды, такая схлопывающаяся звезда и все, что попадает в дыру, может, образовав маленькую замкнутую вселенную, проникнуть в другую большую вселенную. Рисунок 13.4. Этот ответ также оказался небесполезным. Он стимулировал не только воображение ученых, но и фантазию писателей-фантастов. Но, как и решение Оппенгеймера-Снайдера, решение Райснера-Нордстрема ничего не имеет общего с реальной вселенной, в которой мы живем, так как оно также неустойчиво к малым возмущениям. Дело в том, что в нашей реальной вселенной черную дыру постоянно бомбардируют мельчайшие электромагнитные флуктуации вакуума и всплески излучения. Когда эти флуктуации и излучения попадают в черную дыру, они ускоряются силами гравитации до огромных энергий и разрушают маленькую замкнутую вселенную еще до того, как она начинает свое путешествие. Такая гипотеза была предложена Пенроузом в 1968 году. С тех пор ее много раз проверяли самые разные физики во многочисленных расчетах. Белинский, Халатников и Лившиц дали другой ответ на наши вопросы. Этот другой ответ оказался совершенно устойчивым по отношению к малым возмущениям и, скорее всего, является верным. Он описывает реальные черные дыры, которые населяют нашу Вселенную, и звучит следующим образом. Звезда, превратившаяся в черную дыру, и все, что попадает в нее, пока она молодая, разрывается на части силами приливной гравитации в БХЛ сингулярности. БХЛ – это сокращенное название для сингулярности, найденной Белинским, Халатниковым и Лившицем в результате решения уравнения Эйнштейна после того, как Пенроуз убедил их в существовании сингулярности внутри черной дыры. Силы приливной гравитации в БХЛ сингулярности радикально отличаются от аналогичных сил в сингулярности Оппенгеймера-Снайдера. Сингулярность Оппенгеймера Снайдера вытягивает и сжимает падающего астронавта или другое падающее тело, причем растяжение и сжатие постоянно и гладко нарастают, рисунок 13.1. Растяжение происходит в радиальном направлении, сжатие всегда в поперечном. БХЛ-сингулярность же похожа на машину по вытягиванию тянучек, которые иногда можно увидеть в кондитерских магазинах или на ярмарках. Машина растягивает и сжимает сладкое клейкое вещество то в одном направлении, то в другом, то в третьем. Растяжение и сжатие испытывают случайные и хаотические осцилляции во времени. По крайней мере, так будет казаться падающему наблюдателю. По мере того, как астронавт будет приближаться к сингулярности, растяжение и сжатие в среднем будут становиться все сильнее, а их осцилляции быстрее. Чарльз Мизнер, который открыл хаотические осцилляции сингулярности независимо от Белинского, Халатникова и Лившица, назвал их миксерными осцилляциями, так как они взбивают части тела астронавта подобно тому, как миксер или венчик для яиц взбивают жилки и белки. На рисунке 13.6 показан пример возможной осцилляции приливных сил. Последовательность осцилляций является при этом хаотичной и непредсказуемой. Осцилляции в миксерной сингулярности Мизнера в тот или иной момент времени являются одними и теми же повсюду в пространстве, с точки зрения, например, астронавта. Но для БХЛ-сингулярности это не так. Ее осцилляции являются хаотическими в пространстве и во времени. Этим они напоминают турбулентное движение пены в океанской волне. Например, в то время как голова астронавта поочередно растягивается и сжимается, так как ее тузят осцилляции в направлении с севера на юг, ее правую ногу будет тузить в направлении с севера на восток, а его левую ногу в направлении с юга-юго-востока на северо-северо-запад. Частоты этих осцилляций, действующих на разные части тела астронавта, могут быть совершенно разными. Из уравнения Эйнштейна следует, что при приближении астронавта к сингулярности приливные силы становятся бесконечно большими, а их хаотические осцилляции бесконечно быстрыми. Астронавт погибает. Атомы, из которых состоит его тело, бесконечно и хаотически искажаются и смешиваются. В тот момент, когда все обращается в бесконечность, приливное воздействие, частоты осцилляций, смещение и перемешивание, пространство-время перестает существовать. Но законы квантовой механики не согласны с таким развитием событий. Они запрещают существование всякого рода бесконечностей. Очень близко к сингулярности, по крайней мере, как мы понимаем это сейчас, в 93-м году, законы квантовой механики сливаются с законами общей теории относительности Эйнштейна и полностью изменяют правила игры. Новые правила называются квантовой гравитацией. Астронавт уже мертв, части его тела тщательно перемешаны, а атомы, из которых он состоял, искажены до неузнаваемости. Именно тогда квантовая гравитация вступает в силу. Но ничто еще не бесконечно. Игра продолжается. Когда же именно квантовая гравитация вступает в силу и как она это делает? Как мы это понимаем в 93-м году, а наше понимание достаточно одностороннее, законы квантовой гравитации начинают действовать, когда осциллирующие приливные силы гравитации, пространственно-временная кривизна, становятся такими большими, что они полностью деформируют все объекты за 10 в минус 43 степени секунды или еще быстрее. Затем квантовая гравитация радикально меняет характер пространства-времени. Она разрывает связь пространства и времени. Она отрывает пространство и время друг от друга, затем разрушает время как понятие и разрушает определенность пространства. Время перестает существовать. Мы больше не можем сказать «это произошло до того», потому что без времени нет и понятия «до» и «после». Пространство, вернее то, что когда-то было объединенным пространством времени, превращается в случайную вероятностную пену. До разрыва, то есть вне сингулярности, пространство-время напоминает кусок дерева, насыщенный водой. В этой аналогии дерево представляет собой пространство, а вода – время. И обе категории – дерево и вода, пространство и время – тесно переплетены и объединены. Сингулярность и законы квантовой гравитации, которые ею управляют, подобны огню, в который брошен такой влажный кусок дерева. Огонь выпаривает из дерева воду, и оно становится одиноким и незащищенным. В сингулярности законы квантовой гравитации разрушают время, и пространство остается одиноким и незащищенным. Огонь затем превращает дерево в пену из хлопьев и пепла. Законы квантовой гравитации превращают пространство в случайную вероятностную пену. Именно из такой случайной вероятностной пены и состоит сингулярность, а пеной управляют законы квантовой гравитации. В этой пене пространство не обладает никакой определенной формой, то есть никакой определенной кривизной или даже топологией. Просто существует та или иная вероятность для той или иной кривизны и топологии. Например, внутри сингулярности может существовать вероятность 0,1% того, что кривизна и топология пространства имеют форму, показанную на рисунке 13.7а. Вероятность в 0,4% – форму, показанную на рисунке 13.7b. Вероятность в 0,2% – форму, показанную на рисунке 13.7v и так далее. Это не означает, что пространство проводит 0,1% своего времени в форме А, 0,4% в форме Б и 0,02% в форме В, потому что внутри сингулярности нет такого понятия, как время. Более того, так как там нет времени, совершенно бессмысленно спрашивать, принимает ли пространство форму Б до или после того, как оно принимает форму В. Единственный вопрос, который имеет смысл по поводу сингулярности – какова вероятность того, что пространство, из которого вы состоите, имеет форму А, Б или В? Ответы будут, соответственно, 0,1%, 0,4% или 0,02%. Поскольку сингулярность разрешает существование всех мыслимых, даже самых диких кривизн и топологий внутри себя, говорят, что сингулярность состоит из вероятностной пены. Джон Уиллер первым ввел понятие квантовой пены как состояние пространства, когда им управляют законы квантовой гравитации. Итак, резюмируем. В конце черной дыры, в той области пространства-времени, где осциллирующие приливные силы Белинского-Халатникова-Лившица достигают своего пика, остается сингулярность, та область, в которой время больше не существует, а пространство превратилось в квантовую пену. С одной стороны, законы квантовой гравитации должны управлять вероятностями возникновения той или иной кривизны и топологии внутри сингулярности черной дыры. С другой стороны, они предположительно определяют вероятности того, что из сингулярности возникнут новые вселенные, то есть возникнут новые, классические, неквантовые области пространства-времени. В том же самом смысле, как из сингулярности Большого Взрыва возникла наша Вселенная примерно 15 миллиардов лет назад. Насколько вероятно то, что сингулярность черной дыры даст начало новым вселенным? Мы не знаем. Это может никогда не произойти, или это может быть обычным явлением. Или же мы находимся на неверном пути, когда полагаем, что сингулярности состоят из квантовой пены. Ясный ответ мы можем получить в течение двух ближайших десятилетий. Сейчас над этой проблемой усиленно работают Стивен Хокинг, Джеймс Хартл и другие ученые. Эта работа происходит на основе фундамента, заложенного Джоном Уиллером и Брюсом Д. Виттом. Почти все во Вселенной меняется со временем. Звезды потребляют свое горючее и умирают. Земля постепенно теряет свою атмосферу, испаряя ее в космическое пространство и в конце концов превратится в безвоздушную мертвую планету. А мы, люди, покрываемся морщинами и мудреем. Приливные силы глубоко внутри черной дыры, возле ее сингулярности, не являются исключением. Они тоже должны меняться со временем, как следует из расчетов, проделанных в 1992 году Вернером Израэлем и Эриком Пуассоном из Университета Альберты, а также Осмосом Ори, постдоком из моей группы в Калифорнийском технологическом институте на основе работы Андрея Дорошкевича и Игоря Новикова. Внутренние приливные силы только что родившейся черной дыры испытывают сильные и хаотические осцилляции БХЛ-типа, рисунок 13.6. С возрастом черной дыры хаотические осцилляции становятся более ручными и мягкими и постепенно исчезают. Например, если в сердцевине квазара только что родилась черная дыра с массой 10 миллиардов солнечных масс, и в нее начал падать астронавт всего через несколько часов после ее рождения, он будет разорван на части бешено осциллирующими приливными БХЛ-силами. Однако второй астронавт, который подождет день-другой и только затем нырнет внутрь, встретится с гораздо более мягко осциллирующими приливными силами. Приливные растяжения и сжатия все еще будут достаточно большими и убьют второго астронавта. Но поскольку они более мягкие, чем накануне, второй астронавт проживет дольше и успеет до своей смерти ближе подойти к сингулярности. Третий астронавт, который благоразумно подождет со своим путешествием несколько лет, встретит еще более благодушный прием. В соответствии с расчетами Израиля, Пуассона и Ори, приливные силы, окружающие сингулярность, станут к этому времени такими ручными, что астронавт вряд ли вообще почувствует их. Он выживет почти неповрежденным и доберется до самого края вероятностной квантово-гравитационной сингулярности. Только на краю этой сингулярности, когда он столкнется лицом к лицу с законами квантовой гравитации, он погибнет. И мы даже до конца не узнаем, погибнет ли он, поскольку мы все еще не понимаем законы квантовой гравитации и их следствия. Это старение внутренних приливных сил черной дыры не является неумолимым. При падении вещества и излучения или астронавтов в черную дыру они будут подпитывать приливные силы, как брошенный льву лакомый кусочек мяса подпитывает хищника. Осциллирующие возле сингулярности растяжение и сжатие при подпитке станут на некоторое время сильнее, а затем вновь успокоятся. В конце 50-х и даже в начале 60-х годов Джон Уиллер мечтал о том, что люди однажды смогут проникнуть в сингулярность и увидеть воочию, как работают законы квантовой гравитации. Проникнуть туда не только с помощью математики и моделирования на компьютере, но и с помощью реальных физических наблюдений и экспериментов. Оппенгеймер и Снайдер разбили вдребезги эту надежду, глава 6. Они обнаружили, что вокруг коллапсирующей звезды образуется горизонт событий, который скрывает сингулярность от внешнего наблюдателя. Если мы всегда остаемся снаружи горизонта, то почувствовать сингулярность нет никакой возможности. А если мы нырнем под горизонт событий громадной старой черной дыры и проживем достаточно долго для того, чтобы встретиться лицом к лицу с квантово-гравитационной сингулярностью, то не будет существовать способа сообщить об этой встрече на Землю. Наше сообщение не выйдет за пределы черной дыры. Горизонт событий его не выпустит. Хотя Уиллер уже давно отказался от своей мечты и теперь, наоборот, яростно пропагандирует точку зрения, что сингулярности пощупать невозможно, ниоткуда не следует, что он прав. Можно себе представить, что в результате весьма несферического звездного коллапса образуется голая сингулярность, то есть сингулярность, не окруженная горизонтом событий, которую, следовательно, можно наблюдать и осязать из внешней Вселенной, даже с Земли. В конце 1960-х годов Роджер Пенроуз интенсивно искал математическим путем пример коллапса, в результате которого рождается голая сингулярность. Его поиски оказались напрасными. Как только в его уравнениях возникала сингулярность в результате коллапса, вокруг нее тут же появлялся горизонт событий. Пенроуза это не удивляло. В конце концов, если должна была образоваться голая сингулярность, разумно было ожидать, что непосредственно перед ее образованием из ее окрестностей может излучаться свет. А если свет может покидать ее пределы, то это может делать и вещество, схлопывающееся в сингулярность. Если же вещество может покидать окрестности сингулярности, то его огромное внутреннее давление обязательно заставит его это сделать, в результате чего направление взрыва изменится на противоположное, в принципе препятствуя образованию сингулярности. Так получалось. Но матические образования Пенроуза, и не только его, не могли с уверенностью доказать эту точку зрения. В 1969 году Пенроуз, убежденный в том, что голые сингулярности появиться не могут, но не способный доказать это, предложил следующую догадку – гипотезу космической цензуры. Никакой коллапсирующий объект никогда не может создать голую сингулярность. Если сингулярность образуется, Она должна быть окружена горизонтом событий, так что мы во внешней Вселенной не можем ее увидеть. Члены физического истеблишмента, физики уровня Джона Уиллера, чьи точки зрения являются наиболее влиятельными, приняли понятие космической цензуры как почти наверняка правильное. Тем не менее, почти четверть столетия спустя космическая цензура остается недоказанной. Последние компьютерные расчеты коллапса сильно несферических звезд предполагают, что эта концепция даже может быть неправильной. В соответствии с этими расчетами, проведенными Стюартом Шапиро и Саулом Тьюкольски из Корнельского университета, в результате некоторых коллапсов могут возникнуть голые сингулярности. Могут. Не возникнут, а только могут. Представителем физической элиты ныне является Стивен Хокинг, а мы с Джоном Прескиллом, моим коллегой из Калифорнийского технологического института, любим немного пощипать эту элиту. В 1991 году мы с Прескиллом заключили с Хокингом пари, рисунок 13.8. Мы держали пари на само существование космической цензуры и утверждали, что голые сингулярности могут образовываться в нашей Вселенной. Хокинг держался противоположного мнения и утверждал, что голых сингулярностей быть не может. Всего через 4 месяца после заключения этого пари Стивен Хокинг сам нашел математическое свидетельство, но не твердое доказательство, что после завершения испарения черной дыры, глава 12, она не может полностью исчезнуть, как он ранее предполагал. Вместо этого от черной дыры может остаться крошечная голая сингулярность. Хокинг объявил об этом результате Прескиллу и мне частным образом, через несколько дней после своего открытия на обеде у Прескилла. Однако, когда мы с Прескиллом заявили ему о его проигрыше, он отказался признать свое поражение, прикрываясь словесным крючкотворством. Он настаивал на том, что пари было ограничено только голыми сингулярностями, образование которых управляется законами классической, то есть не квантовой физики, включая законы общей теории относительности. Однако испарение черных дыр – это квантово-механическое явление и управляется не законами классической общей теории относительности, а законами квантовых полей в искривленном пространстве времени. Поэтому любая голая сингулярность, которая может явиться результатом испарения черной дыры, находится за пределами нашего пари. Что тут можно сказать? Правильно. Тем не менее, голая сингулярность, как бы она ни возникала, стала бы костью в горле нашего физического истеблишмента. Хотя мы любим заключать пари, но предметы спора чрезвычайно серьезны. Если голые сингулярности могут существовать, то только плохо понимаемые нами законы квантовой гравитации могут нам поведать, как они себя ведут, что они могут натворить в пространстве времени в ближайшей окрестности, и может ли их воздействие иметь большое влияние на Вселенную, в которой мы живем. Так как голые сингулярности, если они могут существовать, способны оказывать сильное влияние на нашу Вселенную, мы очень хотим понять, осуществляется ли космическая цензура и что предсказывают законы квантовой гравитации по поводу поведения этих сингулярностей. Борьба, которая нам предстоит, не будет ни быстрой, ни легкой.